7. Под жарким осенним солнцем, перекрывая стрекот последних цикад, доносящийся из высокой белой травы, что растет по обе стороны дороги, Пауки Слайдл говорит следующее. «Хорошо, что у меня был такой друг, как ты, Хейми Джеффордс. Спасибо тебе». На его лице улыбка, какой Хейми никогда не видел. Но ему всего лишь 19, всю жизнь он провел на краю или на дуге, как называют эти места, так что не видел он многого. И теперь вряд ли уже увидит, если исходить из того, как складывается ситуация. Это кривая улыбка, но трусости в ней нет. Хейми догадывается, что такая же прилипла и к его лицу. Пока они стоят под солнцем их отцов, но скоро темнота поглотит их. Близится их смертный час. Тем не менее, в пальцах нет дрожи, когда он крепко хватает Пауки за руку. «Наша дружба только началась и будет крепнуть», — говорит он. «Надеюсь, что ты прав». Облако пыли движется к ним. Через минуту, может, чуть позже, они увидят всадников, поднимавших эту пыль. И что более важно, всадники, поднимающие пыль, увидят их. Эймон Дулин говорит: «Знаете, я думаю, нам надо спрятаться в этом кювете», указывает вправо от дороги, «и затаиться, а потом, как только они поравняются с нами, мы на них нападем». Молли Дулин одета в облегающие черные шелковые брюки и белую шелковую блузу, расстегнутую на шее. В вырезе поблескивает серебряный талисман, Ариса с поднятым кулаком. В правой руке Молли держит тарелку с заостренной кромкой, синеватую, из титана, с узором вязью зеленых ростков риса по ободу. На левое плечо накинута шелковая лямка, сплетенная из соломы сумки. В сумке лежат еще 5 тарелок, 2 ее, 3 матери. Волосы Молли так сверкают под яркими солнечными лучами, что кажется, будто голова у нее объята огнем. Скоро волосы действительно будут гореть. Это правда. «Ты можешь делать все, что тебе хочется, Эймон Дулин», отвечает она мужу. «Что же касается меня, то я останусь, где стою. Пусть они увидят меня и услышат имя моей сестры-близнеца, которое я буду выкрикивать. Они могут растоптать меня копытами своих лошадей, но я убью хотя бы одного из них или перережу ноги одной из лошадей до того, как они это сделают. А большего мне и не надо». Времени прятаться в кювете уже нет. Волки появляются из-за поворота и видят 4 жителей Калии, перегородивших им дорогу. У Хейми вдруг мелькает мысль, что Эймон Дулин, мягкий, добродушный, уже лысоватый в свои 23 года, сейчас бросит арбалет и отпрыгнет в высокую траву с поднятыми руками, показывая, что сдается. Но вместо этого Эймон встает рядом с женой и натягивает тетиву арбалета. Они стоят в ряд поперек дороги, сапоги тонут в тонкой, похожей на муку пыли. Они стоят, загородив путь волкам. И это вызывает у Хейми чувство гордости. Он знает, что поступает правильно. Да, здесь их ждет смерть, но они отдадут жизнь не зазря. Лучше умереть, чем стоять и смотреть, как волки забирают детей. Каждый из них потерял близнеца, Пауки. Он старше всех. Потеряв брата, теперь может потерять и сына. Так что они поступают правильно. Они понимают, что волки, возможно, отомстят городу за попытку сопротивления, но это значение не имеет. Они поступают правильно. «Идите сюда!» — кричит Хейми и натягивает тетиву своего арбалета. «Идите сюда, стервятники! Трусливые мерзавцы! Идите и получите свое! За Калию! За Калию, Брин Стёрджес!» От жары воздух дрожит. Кажется, что волки мерцают где-то в отдалении. Хотя они приближаются с каждым мгновением. Уже слышен топот копыт их лошадей. Сначала глухо, потом все более отчетливо, громче. Волки словно летят над дорогой. У них штаны серые, как и шерсть лошадей. Темно-зеленые плащи развиваются за спинами. Зеленые капюшоны плотно облегают головы и окаймляют маски. Это маски, все так. Так что они видят перед собой 4 оскаленные волчьи морды. «Четверо против четверых!» — кричит Хейми. «Четверо против четверых! Нас поровну! Не отступим ни на шаг! Встретим их лицом к лицу!» Четверо волков не сбавляют скорости. Расстояние до них уменьшается. Трое мужчин поднимают арбалеты. Молли, иногда ее зовут Красной Молли, как за цвет волос, так и за вспыльчивость, заносит тарелку над левым плечом. Злость ушла, она хладнокровна и совершенно спокойна. Двое волков, скачущих по краям, вооружены лучевыми трубками. Они вскидывают их, каждый из двоих, что по центру, отводит назад правую руку в зеленой перчатке, сжатую в кулак. Они собираются что-то бросить. «Сничи», — хладнокровно думает Хейми, — «вот чем они собираются нас угостить». «Снич — самонаводящаяся ручная граната. Модификация снитха — снитх. Огненного шара из кельтской мифологии. Снитхи бросали маги. Другая модификация — снич, в которой играл Гарри Поттер». «Приготовились!» — выдыхает Поуки. «Целься! Целься! Пли!» Он стреляет, и Хейми видит, как его стрела пролетает над головой волка, второго справа. Стрела Эймона попадает в шею лошади крайнего слева. Животное жалобно ржет, его бросает в сторону. А волки уже преодолевают последние 40 ярдов, разделяющих их и защитников Калии. Лошадь, в которую попала стрела, сталкивается со своей соседкой в тот самый момент, когда ее всадник швыряет зажатый в руке предмет. Это действительно снич, но отклонение от цели столь велико, что система наведения ее просто не захватывает. Стрела Хейми ударяет в грудь третьего волка. Он уже готов издать победный крик, но крик этот замирает в горле. Стрела отскакивает от груди волка, как отскочила бы от Энди или от валуна на сучьем сыне. «Броня! Волки в броне! Под зеленым плащом у них броня!» Другой снич летит точно, попадает Эймону Дулину в лицо. Его голова взрывается, разбрасывая во все стороны кровь, осколки костей, куски губчатого серого вещества. Молли стоит как скала, даже когда ее обдает кровью и ошметками мозга мужа. Кричит: «Это вам за Минни, мерзкие твари!» и бросает тарелку. Расстояние до волков сократилось минимально. В общем, расстояния-то и нет. Волки уже нависли над ними, но она бросает со всей силы, и тарелка уходит вверх. «Слишком сильно ты бросила, дорогая», — думает Хейми, увертываясь от лучевой трубки. Лучевая трубка тоже злобно жужжит, почти как летящий снич. «К сожалению, слишком сильно». Но волк, в которого метила Молли, практически наезжает на поднимающуюся все выше и выше тарелку. Она ударяет его в то место, где сходятся зеленые капюшоны волчья маска. Раздается странный, приглушенный звук, как будто что-то разбивается за плотно закрытой дверью. И волк валится с лошади, раскидывая руки в зеленых перчатках. Пауки и Хейми радостно вопят, но Молли хладнокровно лезет в сумку за новой тарелкой. Все они сложены аккуратно, сегментом с затупленной кромкой кверху. Вытаскивает ее в тот момент, когда лучевая трубка отсекает ей руку. Ее шатает, она скалит зубы, опускается на одно колено, и тут ее блузу охватывает пламя. Хейми в изумлении видит, что она тянется второй рукой к тарелке, которая лежит в пыли, зажатая в пальцах отрубленной руки. Трое оставшихся волков проскакивают мимо. Тот, в которого попала Молли, лежит в пыли, подергиваясь. Руки его поднимаются и опускаются, как бы говоря, «Как они посмели! Как они только посмели!» Трое волков разом разворачиваются и вновь мчатся на них. Молли вырывает тарелку из собственных мертвых пальцев, а потом падает на спину, объятая огнем. «Держись, пауки!» — истерично кричит Хейми, глядя на приближающуюся к ним смерть. «Держись во имя богов!» Осознание, что их дело правое, по-прежнему с ним, пусть в нос и бьет запах горящей плоти дулинов. Им всем давно следовало так поступить. Им всем, потому что волков можно убивать, хотя они сами об этом уже никому не расскажут, а эти твари увезут покойника с собой. Вновь звенит тетива арбалета Пауки. Он успевает выстрелить до того, как снич ударяет ему в грудь и взрывается под одеждой. Кровь и куски плоти вылетают из рукавов, из ширинки вместе с оторванными пуговицами. Вновь Хейми попадает под горячий кровавый душ. Он тоже стреляет и видит, как стрела вонзается в бок серой лошади. Он знает, что уходить от удара бесполезно, но всё-таки уходит, и что-то с жужжанием проносится над его головой. Одна из лошадей сильно ударяет его, отбросив в кювет, где предлагал устроить засаду Эймон. Арбалет вылетает из руки. Он лежит в кювете, широко раскрыв глаза, зная, что они вновь развернут лошадей, и тогда его уже ничто не спасёт. Остаётся только изображать мёртвого и надеяться, что они проедут мимо. Они не проедут. Конечно же, не проедут. Но это всё, на что он сейчас может надеяться. Вот и лежит, стараясь, чтобы его глаза остекленели, как у мертвеца. А через несколько секунд он это знает. Необходимость в притворстве отпадёт. Он и вправду станет мертвецом. До его ноздрей доносится запах пыли, он слышит стрекот цикад в траве и держится за эти запахи и звуки, потому что понимает. Сейчас он увидит волков, их оскаленные пасти, и больше уже ничего не услышит и не почувствует. Топот копыт приближается. Один из волков поворачивается в седле, проезжая мимо, и бросает снич. Но в этот момент лошадь спотыкается о лежащего на дороге мёртвого волка. Тело его ещё подёргивается, хотя руки перестали подниматься. Снич пролетает над Хейми достаточно высоко. Он чувствует, что Снич ищет цель. Но, видать, система наведения его не захватывает. Вот Снич и летит в чистое поле. Волки скачут дальше, поднимая за собой пыль. Снич вновь пролетает над ним, ещё выше и медленнее. В 50 ярдах дорога поворачивает, и волки скрываются из виду. Три зелёных плаща скрываются за поворотом. Хейми встаёт на негнущихся ватных ногах, которые отказываются поддерживать его тело. Снич делает очередной разворот и летит назад, уже на него, но очень медленно, словно источник энергии, обеспечивающий её полёт, практически разрядился. Хейми выбирается на дорогу, падает на колени рядом с горящими останками пауки, хватает свой арбалет. Только держит его, как дубинку или биту для игры в очки. Снич приближается. Он замахивается арбалетом-дубинкой и сшибает его на землю, как какую-то огромную осу. Он падает в пыль рядом с разорванными сапогами пауки и злобно жужжит, пытаясь взлететь. «Получай, сволочь!» — кричит Хейми и начинает забрасывать снич пылью. Из глаз катятся слёзы. «Вот тебе, сволочь! Вот, вот!» Растущая горка белой пыли накрывает снич. Какое-то время он жужжит и ворочается, потом затихает. Не вставая, у него просто нет сил подняться с колен. Хейми Джефферс подбирается к монстру, которого убила Молли. Он уже мёртв, во всяком случае больше не дёргается. Но вот тут он встаёт и первым делом несколько раз пинает волка. Его тело перекатывается с бока на бок, вновь замирает. От него идёт резкий неприятный запах. Над маской поднимается дымок, она тает под жаркими лучами солнца. «Он мёртв», — думает юноша, со временем ставший дедом, самым старым жителем Калии. «Мёртв, ага, сомнений быть не может. Так не трусь, сорви с него маску!» Хейми срывает. Под палящим осенним солнцем хватается за разлагающуюся маску, на ощупь напоминающую металлическую сетку. Срывает её и видит